Смерть от меня все никак не отстанет. Глава первая. Озвучено специально для проекта Roulette Audio. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. В помещении раздался пронзительный звук. Источником звука, который заставил бы вас рефлекторно прикрыть уши, был мужчина, которому, похоже, уже перевалило за 30. На лице у него росла козировская бородка. В руке он держал блестящий черный посох, а одет был в военную форму с высоким воротником. Своим посохом он разбил огромную вазу, около метра в высоту. Закружились белые лепестки, и по багряному ковру расплескалась вода. «И как ты собираешься за это отвечать?» «Мне очень жаль, прошу, простите меня». «Да как ты смеешь, грязная шлюха?» Лицо мужчины было искажено гневом. Хотя, скорее уж, фраза «демонический лик» больше подходила текущему состоянию его лицевого аппарата. Он был словно бушующее пламя, будто одной лишь разбитой вазы не было достаточно, чтобы удовлетворить его ярость. Он все продолжал поносить служанку, которая стояла на коленях, все кланялась и извинялась сквозь слезы. Также здесь присутствовала молодая женщина в великолепно сшитом платье. Она обнимала юного мальчика и с презрением смотрела на служанку. На первый взгляд казалось, что мужчина в военной форме и женщина в платье оскорбляли и издевались над одинокой служанкой. И поняв, наконец, текущее состояние дел, Хиросава Казуки пришел к следующему заключению. Может, это ивент? Этот вывод может показаться совсем уж безумным, но на самом деле была веская причина, по которой тот к нему пришел. Казуки узнал этого человека и эту сцену. Раскинувшаяся перед ним перепалка походила на сцену из одной РПГ «Brave Hearts», которая вышла несколько лет назад. Он мгновенно смог ее узнать лишь потому, что был ее большим фанатом. Даже пальцев двух рук не хватит, чтобы сосчитать, сколько раз он полностью прошел эту игру. Ошибки быть не может. Ведь диалоги персонажей в каждой сцене более-менее полностью были у него в голове. Мужчина в военной форме и женщина в платье были родителями одного из персонажей игры. А служанка, так слезно умоляющая о прощении, была не более не менее, а матерью самого главного героя. И, наконец, обработав все происходящее до сего момента, Казуки, который уже некоторое время пребывал в объятиях женщины в платье, впал в состояние полного недоумения и вдруг остановил себя. Почему персонажи из игры двигались? И вообще, это что, все взаправду, что ли? И что, ради всего святого, с моим грёбаным телом? Его мысли пустились в пляс. Его вдруг забросило в эту перепалку, и его сознание просто не поспевало, но одно было ясно. Мне совсем не хочется оказаться вдруг в столь унылой атмосфере. Для проформы, если текущая сцена последует по сценарию игры, то жизнь служанки, Клары, была в весьма ненадежном положении. Основываясь на памяти Казуки, можно предположить, что это именно тот самый ивент, при котором служанку убивают. Причем жизнь Клары забрал Гарольд, малолетний сын мужчины в военной форме. И где, собственно, столь ключевой персонаж подевался? Если я не ошибаюсь, в этой сцене его переживающая мать должна... Нет, ведь, да? И тут он понял. Понял кое-что, что понимать не хотел. Его текущее местоположение идентично позиции Гарольда. У него закралось несколько неприятных подозрений. Это касалось высоты его поля зрения. Хоть он и был уверен, что крепко стоял на обеих ногах, все же его поле зрения было куда ниже обычного. Текущая сцена была словно отражением сюжета игры. Точный возраст Гарольда был неизвестен, но он был, по сути, мальчиком лет 10 от роду. Различные неприятные факты вели лишь к экспоциально неприятному выводу. «Может, я стал Гарольдом?» Столь абсурдная мысль вдруг посетила его голову. Не то чтобы тому были какие-то там доказательства, но как только такая возможность всплыла в голове, по его спине побежали мурашки, И не раз. Не-не-не-не-не, о чем я думаю? Это ведь просто сон. Да, это естественно и нормально, видеть сны. Убеждал он себя, словно пытаясь стряхнуть неприятные предчувствия. Но как бы отчаянно его разум не твердило, что это всего лишь сон, тепло от объятий, бьющий по ушам гневный голос, неподдельное чувство реальности, об этом просто так и кричали все его органы чувств. Как бы он это ни отрицал, он никак не мог воспринимать все это как сон. «Ну что ж, раз уж я знаю, что это не сон, то что получается? Это мир игры? Не может быть. Но это чувство реальности. Но все же, мир игры. Если это так, то разве Клара Сан не на пороге смерти?» Раздираемый изнутри борьбой опыта и инстинктов, Казуки мог вести себя разве что как идиот. Ему хотелось перестать думать, поскольку эти чертовы мысли лишь бегали по кругу, как собака за собственным хвостом. Словно вовсе не подчиняясь, его тело двинулось вразрез с его мыслями. Сбросив в себя руку матери, его ноги зашагали вперед. Шаг за шагом. «Нет смысла выслушивать мольбы такой, как ты. Это мерзкая грязная кровь, я лично ее очищу. Отец, подожди. Доверь казнь этой женщины мне». Мужчина снял меч со стены, уже готовый зарубить служанку. Из-за его спины вдруг донесся голос Гарольда. Казуки был знаком с этими словами, поскольку он уже видел их через экран монитора. Он произнес эту фразу привычным ему голосом Гарольда. И это решение вмешаться не совсем принадлежало ему. «Тебе? И что же ты планируешь делать?» «Недавно я выучил новую магию. Позволь ей стать подопытным, чтобы я мог ее протестировать. Разве так не будет лучше, чем пятнать комнату столь грязной кровью?» Он вдруг обнаружил, что уголки его губ приподнялись. В противовес его истинным чувствам, на его лице появилась отвратительная улыбка. Можно и не говорить, что у него не было ни малейшего желания являться носителем подобного выражения. Вдобавок к внезапной непостижимой ситуации, его тело еще и не слушалось его, двигаясь по какой-то своей особенной воле. Все это внушало непреодолимый ужас, парализовавший его волю своими железными когтями. У Казуки явно было недостаточно опыта, чтобы быстро размышлять в подобной ситуации. На самом деле он был твердо убежден, что человек, способный быстро приспособиться и справиться с подобным, будет явно превосходить спокойного и умелого парня. Ненормальный будет куда более подходящим титулом. К счастью или нет, но Казуки ненормальным не был. Но если взглянуть на это под другим углом, это же значит, что финал этого инвента неисправим. «Ха-ха-ха! А это тоже может быть интересно. Ну а пока брось эту женщину в подземелье». Как только военная форма повысил голос, перед ними немедленно появился солдат и утащил Клару прочь. Казуки мог лишь проводить ее все удаляющуюся фигурку взглядом. «Мерзкая грязнокровка. Несмотря на то, что я пожалел ее, наняв на службу, она оказалась змеей, кусающей руку, подающую. В конце концов, она лишь низшее создание. Но Гарольд хочет протестировать свою магию, так что она все еще может быть кое-как полезна». «Ха, и то правда». Словно глядя на какой-то грязный предмет, они даже не пытались скрыть своего отвращения. Эта женатая пара даже не воспринимала служанку Клару как человека. В обычных обстоятельствах, увидев такое, Казуки, естественно, почувствовал бы дискомфорт. Однако из-за всего происходящего хаоса их небольшой диалог даже не достиг его ушей. А если бы и достиг, Казуки все равно бы не смог понять содержание. На несколько минут он впал в ступор. Не то что какой-то там диалог, он вообще после этого ничего не помнил. Никто что говорил, никто что делал. Когда же он наконец пришел в себя, Казуки обнаружил себя в своей комнате, которую он не помнил, хоть убейте. И пока он лежал на диване, его взгляд бессвязно бродил по окружающему пространству. «Где это я? Это комната Гарольда?» – пробурчал он бессильным голосом. Поскольку во время игры эта комната не появлялась, он не мог с точностью сказать, что это было за помещение. Но, глядя на большую кровать с занавесками и диван, на котором он лежал, у него было чувство, что эта комната принадлежала именно Гарольду. В углу стояло большое зеркало, выше даже взрослого человека. Сглотнув, Казуки обнаружил, что весь его разум только и заполнен, что мыслями об этом звуке, донесшемся из его горла. Вложив всю свою волю в дрожащие колени, он встал и неустойчивыми шагами направился к зеркалу, чтобы проверить свою гипотезу, молясь при этом всем богам, чтобы она оказалась неверной. Пока он шаг за шагом приближался к углу комнаты, его все ускоряющееся сердцебиение начало отдавать в ушах, а дыхание стало быстрым и прерывистым. И все же Казуки не остановился. Наконец он встал перед зеркалом. Он немедленно оторвал свой взгляд от созерцания своих ступней и поднял его выше. И выше. Направив ровно взгляд вперед, он открыл свои накрепко зажмуренные глаза. И перед ним стоял, без сомнения... Это ведь сон, да? Но перед ним предстала безжалостная реальность. Юный мальчик с внешностью Гарольда Стокса. Глава вторая. Часть первая. Волосы цвета вороного крыла и яркие багровые зрачки. Может, он и не хотел этого видеть, но на его лице все равно присутствовали черты, которые нельзя было найти в Японии или даже во всем чертовом мире, покоренном прогрессивным человеком. Около 140 сантиметров роста. И, черт, как и ожидалось, около 10 лет от роду. Одетый в белоснежную рубашку с галстуком и полубрюками до колена, он будто только что сошел с той самой картины юного сына благородной семьи. Хиросава Казуки стал Гарольдом Стоксом. Да уж, принять такое непросто. Но с этим отражением в викторианском зеркале выбора-то у него особо и нет. Ни причина, ни процесс понятны не были. Ха. Стоит ли ему остановиться на варианте вселения в тело другого человека, или же рассматривать это все как ужасающий реалистичный сон? Или, может, Хиросава Казуки поменялся местами с Гарольдом Стоксом? Или же, может, сама личность малыша Казуки была рождена безумием хозяина этого тела? Потерять уверенность, что это ты. Под напором этого чувства вся сила ушла из его ног, и он схватился за колени, пытаясь сдержать нахлынувшее головокружение. Его легкие просто разрывало, а поле зрения было окрашено в белый, пока его желудочный сок устремился в обратном направлении, туда, где ему не место. Да, не место. Мне тут совсем не место. В любом случае, чувство было не из приятных. Ха! Может, выбросить все из головы и просто лечь поспать? И со столь вот безответственным настроем наперевес Казуки повалился на постель. У него больше не осталось воли на обработку мыслей. Все это был просто сон. Серьезно, ужасный сон. Бормоча это себе под нос, как заклинание, он вытер холодный пот с лица. Сон явно был не из легких. Заклинание было его последней соломинкой, за которую он не стеснялся цепляться с отчаянием утопленника, пока его сознание постепенно погружалось обратно в дрему. Но его резко вернул к реальности стук в дверь. «Входи!» На мгновение в его голове пронеслась мысль притвориться, что он ничего не слышал, ничего не видел и знать ничего не знает. Но еще прежде, чем он смог ее обработать, изо рта его уже донесся ответ. И непонятно, была ли это воля Гарольда или подсознание Казуки. «А, но я ведь не стал бы говорить «входи». Чтобы говорить столь грубо, даже не зная, кто был за дверью, в конце концов, Казуки не был человеком, лишенным элементарного понятия вежливости. В таком случае, двигалось ли его тело по своей особенной воле, как в тот момент со служанкой? И раз уж он ответил, лишенный в конце концов всякого выбора, он поднял свое вялое тело, пока в голове все звенели эти беспорядочные мысли, которые, признаться, привели его в еще более унылое настроение. Но гость о его настроении явно особо не заботился. Возможно, отчасти потому, что телепатии не обладал. Но это, конечно, не оправдание. В любом случае, грубиян не замедлил войти. Мужчина с седеющими волосами открыл дверь, учтиво поклонился и вошел в комнату. И лишь взглянув на его лицо, Казуки сразу понял, кто это такой. Норман. Ему, служащему в этом поместье дворецким, игроки дали прозвище «Совесть дома Стоксов» и любя называли Норман-сан. Поскольку он был всего лишь дворецким, а не каким-то дальним родственником, устроившимся по плату, он, по сути, не был членом семьи Стоксов. Отсюда и шутка, что у семьи Стоксов, мол, на самом деле совести-то и нет. Ха-ха, блин. В любом случае, он, став настоящим лучиком позитива во всем этом мрачном ивенте, связанном с семьей Стоксов, вступил в комнату новоиспеченных сиамских близнецов. «Прошу прощения. Чего тебе?» «По правде говоря, я хотел проконсультироваться с Гарольдом Сама по поводу...» Слова Нормана резко затихли посреди предложения, будто у него громкость выкрутили. Казуки же с подозрением посмотрел на его лицо. И когда он это сделал, прозвучали слова, которые его несколько озадачили. «Возможно, вы плохо себя чувствуете, тогда никаких проблем. Но ваш цвет лица, я же сказал, что проблем нет, что не ясно». Без капли учтивости он оборвал наполненные беспокойством слова Нормана. Если честно, проблем у него была гора и маленькая тележка. Но не то, чтобы он мог прямо сказать. На самом деле, похоже, я вселился в Гарольд Куна. И так, когда он мягко попытался уклониться от ответа, все превратилось... вот это. Казалось, что его рот автоматически переводит его же слова в стиль Гарольда. Предыдущее «входи» тоже была работа этого переводчика. И если это так, то он бы хотел немедля уволить этого синхрониста на полставки. В ответ же на прямую и бесхитростную реакцию Гарольда, Норман почувствовал, что что-то не так. Молодой Гарольд, которого он знал, ненавидел сдерживаться. Никогда не стал бы тяжело работать, избегал любой боли и просто уничтожал все, что ему не нравилось. Львиную долю ответственности за все это держали, без сомнения, его родители, поскольку попросту одобряли подобное поведение. Так что, когда Гарольд плохо себя чувствовал, вместо того, чтобы терпеть, он бы, наоборот, преувеличенно выл, просто крича о своем состоянии. Однако сегодня он этого не делал и сказал просто продолжать разговор. Даже когда его лицо было мертвенно-бледным, Норман было подумал отложить разговор на более удобный случай, но, взглянув в глаза Гарольда, что буквально кричали «Да говори уже!», он все-таки продолжил. «В таком случае я буду краток. Я нижайше прошу смягчить наказание Клары». Услышав это, Казуки вспомнил, что в данный момент он держит в своих руках жизнь человека. Шок от осознания того, что он стал Гарольдом, оказался слишком большим, так что его память попросту не работала. Его собственный род сам выдал диалог из игры, в котором он сделал из служанки подобную крысу для своей новой магии. И стоит ли говорить, что у Казуки такого намерения не было и в помине? И хоть он и пытался тут же согласиться на просьбу Нормана, в слова притворить это намерение он так и не смог. Но на этот раз не потому, что Гарольд ему препятствовал, нет. Казуки сам проглотил эти слова обратно. Потому что он знал об оригинальной истории. И в первую очередь он должен взвесить все последствия. Если бы ситуация последовала по пути оригинала, то служанка Клара сгорела бы дотла от магии Гарольда. В результате дочь этой женщины, Калет, вышвырнут из поместья Стоксов, ведь у нее здесь, по сути, больше не останется родственников. Вскоре изнеможенное телом и душой Калет упадет в обморок, после чего ее подберут и укроют в доме главного героя этой истории. И в результате они будут жить и расти под одной крышей. Короче, Калет была самой что ни на есть главной героиней. Если Клару сейчас пасут, то она так и не встретится с протагонистом, что породит просто огромное расхождение с историей. И когда Казуки это понял, то его челюсть тут же свела судорога. Но в конце концов, это была всего лишь возможность. Была вероятность и того, что будь Клара хоть спасена, хоть убита, Калет все равно встретится с протагонистом, и они подружатся. Феномен, который можно назвать неизбежностью истории. Ну или плот армор. Кому как нравится. Если этот феномен работает, то даже если Казуки будет действовать, как ему заблагорассудится, к лучшему это или худшему, но, по крайней мере, можно не волноваться. Да? Только вот если все так, то события оригинальной истории избежать невозможно, и мое будущее будет крайне мрачным и недолгим. Давайте-ка лучше предположим, что такого феномена как бы нет. Если он этого не сделает, то серьезно, ментальное здоровье Казуки получит просто фатальный удар. И напротив, если сей силы неизбежности не существует, то, используя знания об оригинале, Казуки сможет избежать всех этих идиотских поступков Гарольда. А уж вести себя так, чтобы не вызвать гнев окружающих, труда ему не составит. И вот он, свет в конце тоннеля. Да? Но если мои поступки будут слишком сильно отличаться от оригинала, то история будет ровно так же сильно изменена, и я потеряю преимущество. Что было бы довольно хреновым планом. Не изменяя сценарий в большом масштабе, если я аккуратно смогу направить лишь сам результат в нужном мне направлении, то, возможно, если все оставить как сейчас, и сценарий будет течь в полном согласии с оригиналом, то через несколько лет Казуки обнимется с костлявой старухой. И чтобы это избежать, он должен сделать все возможное. Однако каким изменениям приведет разрушение оригинальной истории, также не ясно. И к тому же, это мир РПГ, в котором смерть и так поджидает за каждым углом. В подобном мире даже примерное знание течения истории было бы величайшим преимуществом. Если это проигнорировать, то коса старухи может его настигнуть даже вследствие события, попросту отсутствующего в оригинальной истории. Сам этот мир, в котором сильный пожирает слабого, маячил перед ним гигантским стягом смерти. Глава вторая. Часть вторая. В любом случае, Казуки решил идти до конца и сделать все, что сможет. Все, чтобы избежать смерти. Норман был ошеломлен его взглядом, в котором скрывалась столь упрямая решительность. Он никогда раньше не видел, чтобы у мальчика был такой взгляд. «Клара – это та служанка, верно? Ублюдок, ты что, хочешь, чтобы я еще и спасти ее попытался?» И Казуки мгновенно пожалел, что открыл свой рот. На самом деле он хотел сказать лишь: «Клара-сан – это та служанка из недавнего инцидента, верно? Я бы и правду хотел ей помочь, но открыто действовать, как понимаешь, я не могу». Насколько же вольным должен быть перевод, чтобы в итоге фраза оказалась в таком виде? Естественно, выражение Нормана омрачилось, словно он был удручен таким ответом. «Плохо!» Казуки чуть ли не всем своим естеством почувствовал, что течение разговора повернулось совсем не в ту сторону. Такими темпами его очки ненависти только увеличатся. И, пытаясь кое-как сгладить такой исход, он отчаянно попытался выдавить слова. «Если хочешь помочь, для начала сделай хоть что-нибудь сам. Я выслушаю тебя позже. Тогда...» «Что за заноза? Выметайся уже!» Казуки, разволновавшись, что из его рта вырвалось куда больше оскорблений, чем он ожидал, оборвал Нормана на полуслове и выставил того за дверь. Но заметив, что уходя, тот выражает какую-то благодарность, даже после такого с ним обращения, Казуки мог лишь вздохнуть с облегчением. Все-таки его желание сотрудничать каким-то непонятным образом все же было донесено. Бросившись на кровать и глядя в потолок, Казуки глубоко задумался. Он был слишком беспечен. Теперь он не может взять назад свои слова. Похоже, пока этот чертов синхронист будет царствовать над его языком, изменить лишь немного исход, не понизив мнение о себе еще больше, будет просто дьявольски трудно задачей. Даже если это и правда, не может же он просто сказать: «Ха, как и ожидалось, сдаемся?» Если учитывать худший вариант, то смерть в этом мире будет означать и смерть самого Хисагава Казуки, что его как бы немного беспокоит. Есть еще вариант, что он вернется обратно в свой мир после смерти здесь. Но корову на это он ставить не стал бы. Риск как бы уж слишком велик. И так, пока у него не появится какая-нибудь зацепка о том, как сбежать из всей этой ситуации, лучшим планом, чтобы выжить в роли Гарольда Стокса, будет следовать оригинальной истории, параллельно из всех сил стараясь избегать ублюдочного поведения. Таким образом, ситуации, приближенные к оригинальной истории, если он продолжит внимательно наблюдать за течением событий, то сможет в итоге и понять, действительно ли этот мир был миром Брейвхёртс, или же миром, сделанным лишь, чтобы на него походить. Итак, что теперь Казуки должен сделать, так это собрать информацию, дабы понять текущую ситуацию вокруг. И восстановив, наконец, немного энергии под сиянием своего алмаза надежды, Казуки встал с кровати и начал рыться в ящиках и обыскивать книжные полки. Покончив же с этим, кроме обычных предметов, он также обнаружил вещи, которые встречались в игре. Практически все книги были связаны либо с магией, либо с биографиями, хорошо, впрочем, иллюстрированными. Спецлитература для детей фэнтези мира? К счастью, книги были на японском, так что Казуки без проблем мог их прочесть. Может, на обратной стороне этого мира можно найти надпись «Сделано в Японии»? Быстренько покончив с обыском, он вышел из комнаты, чтобы поговорить с Кларой. Он подозвал закованного в доспехи солдата, что топтался неподалеку. «Эй, ты!» «Да, сэр!» Солдат встал на одно колено и поклонился. Кстати, он решил таки перестать волноваться о своей манере речи во всех и каждом разговоре. «Веди меня в подземелье, где держат служанку Клару». «В подземелье?» «Что? Если ты против, я, конечно же, тебя внимательно слушаю». «Сэр, прошу за мной». Солдат быстро зашагал впереди. Доспехи в мраморном коридоре гремели, как целый оркестр безумных барабанщиков. Похоже, это сильно будет мешать, если он начнет расхаживать в этом по поместью ночью. Некоторое время Казуки просто следовал за солдатом. Наконец, они прибыли к на вид вполне себе заброшенному зданию высотой примерно 3 метра, сделанному из камня и располагающемуся за поместьем. «Подземелье, сэр». «Только там держит человек?» «Пока что там должен содержаться лишь один заключенный, но...» «Если так, то там будет только Клара. Для Казуки это было весьма удобно». «Ты останешься здесь и смотри, чтобы никто не входил внутрь». «Слушаюсь». Оставив солдата у входа, Казуки в одиночестве зашел в здание через деревянную дверь. «Гарольд! Сама! Вау!» А в узкой комнате, похожей на пост охраны, находился еще один солдат. Да. Скорее лежал на стульях, выстроенных в линию, и всем своим видом показывая, как он любит свою работу. Поспешно, пытаясь вскочить, солдат не удержался и упал на пол. Казуки его проигнорировал и протянул руку к железной решетке, что была вмонтирована в стену слева от него. И, похоже, вела в подземелье. Но когда он за нее потянул, то обнаружил, что та заперта. «Ключ давай. Слушайся». Солдат отдал Гарольду один из ключей, что висели на стене. Тот вставил ключ в замочную скважину, повернул, и решетка с легкостью отворилась. «Я хочу поговорить с заключенной. Даже не думай входить». Прояснив ему этот немаловажный момент, он спустился по лестнице подземелья, не забыв прихватить ключ с собой. Лестница была темной, и даже сами ступеньки было сложно разглядеть. Спустившись же на 10 с чем-то ступеней вниз, он, наконец, достиг тюрьмы. Сама тюрьма состояла из 4 камер, по 2 с каждой стороны. В каждой камере было что-то наподобие лежанки, сделанной из сена, и простой туалет у всех на виду. На стене напротив входа находилось маленькое окошко, около 20 сантиметров в высоту и 30 в ширину, так что некоторое количество света сюда все же проникало. Казуки остановился напротив камеры в дальнем правом углу комнаты, в которой находилась Клара. «Твое имя Клара Эмералд, так?» «Гарольд Сама?» Казуки стоял так, что Клара не могла разглядеть его лица. Мрак скрывал его до такой степени, что она могла разглядеть лишь небольшой силуэт человека и услышать его голос. Однако в ее голове зародилось сомнение. «Почему он здесь?» «Возможно. Уже время?» Ее голос дрогнул. Подопытная для его новой магии. Стоящий перед ним мальчик определенно сказал тогда именно эти слова. Подумав, что время уже пришло, лицо Клары окрасил еще более глубокий оттенок отчаяния. Но донесшийся от Гарольда ответ радикально отличался от ее ожиданий. «Если так уж хочешь, могу устроить все и сейчас. Но я здесь по другому поводу». Гарольд сложил руки на груди и оперся спиной о прутья камеры напротив. Она подумала, какое еще дело могло привести его сюда. Она работала в этом поместье уже целых 2 года, и разговоров с Гарольдом у нее было бесчетное количество. Но сейчас ей ничего не оставалось, кроме как склонить голову на бок в недоумении. «По другому поводу?» «Просто хочу кое-что подтвердить. Все, что тебе нужно, это отвечать на мои вопросы без какой-либо лжи и утайки». «Хорошо, я отвечу на все вопросы». Вся готовность Клары отвечать на его вопросы выразилась лишь в слабом кивке. Сейчас его поведение совершенно отличалось от обычного. Ее прямо поглотила атмосфера вокруг Гарольда, который излучал спокойствие и собранность, не приставшие его возрасту. «Из кого состоит твоя семья?» «У меня есть единственная дочь. Ее имя?» «Ее зовут Калет». «Что насчет кровных родственников или близких, кроме нее?» «Я покинула родной город с мужем, хотя, по правде говоря, мы просто сбежали, так что...» «И с тех пор я более не могла общаться с семьей. А 3 года назад из-за болезни мой муж...» «Так вот почему у Калеты не было родственников, кроме ее матери». Цель допроса заключалась в том, чтобы сравнить и, если надо, исправить его знания об оригинальной истории. Клара же была сбита с толку такими вопросами, которые не имели, казалось бы, ничего общего с ее наказанием. Но Казуки не обращал на это внимания и настойчиво продолжал свой допрос. «Возраст твоей дочери? В этом году ей исполнится 9. У тебя есть какой-либо опыт в боевых искусствах или магии?» «Нет, ничего такого». Все это заняло несколько минут. Казуки безразлично задавал вопросы. Исход же оказался скорее хорошим. Вся информация, касающаяся Клары, была идентична известной уже Казуки версии. Итак, он получил всю информацию, которую на данный момент вообще мог добыть. И теперь он может наконец решить, что же делать дальше. На этом все. Ну что ж, пожалуйста, подождите. Клара взмолилась, пытаясь остановить Казуки, который собрался было уходить. «Чего тебе?» «Если я умру, то моя дочь, Калет, будет совсем одна. В таком возрасте она не сможет даже выжить в одиночку». Клара говорила это со слезами на глазах. «Поэтому после моей смерти, умоляю, позаботьтесь о ней. Она не сделала ничего плохого. Прошу, умоляю». Вместо заботы о своей собственной жизни, она волновалась о судьбе своей дочери и молила, кланяясь и присмыкаясь перед тем, кого должна ненавидеть до глубины души. Если бы это был настоящий Гарольд, он, возможно, рассмеялся бы над такой сценой. Но Казуки был другим. Сейчас он ясно чувствовал безусловную любовь матери к своему чаду. Казуки не мог высмеивать мать, которая молила о счастье своей дочери, вместо того, чтобы беспокоиться о своем собственном благополучии. Теперь он был убежден, что для Калет она была человеком, заменить которого попросту невозможно. И убить такого человека было равноценно невозможно. Отвратительно. Этот внешний вид и эта несусветная тупость, до чего может довести бессмысленные, бесполезные страхи и тревоги. «Это что вы хотите этим?» Но так и не ответив на вопрос Клары, Казуки зашагал прочь. Если еще хоть минуту тут пробудет, то, казалось, просто разрыдается от сочувствия. Повернувшись к ней спиной, он лишь коротко бросил: «Если уж так сильно ее любишь, больше никогда не отпускай». Вскоре затих и звук шагов, и послышался звук запираемой решетки у входа в подземелье. Клара пустыми глазами смотрела во тьму, в которой растворился Гарольд, все пытаясь осмыслить оставленные им слова. «Это отчаяние, лишь бессмысленная тревога. Я вновь смогу обнять Калет? Вот этими руками?» Никто не мог ответить ее шепоту, и эти слова канули во тьму. Она не знала, почему, но теперь эта тишина казалась ей ласковой. Глава 3. Да уж, не зря сходил, как говорится. Информация действительно была важной, вот только решить сию ситуацию она ему не поможет. Нужно составить конкретный план, чтобы спасти мать с дочкой, И для начала было бы неплохо, чтобы они уехали отсюда к черту на куличке. Желательно за пределы территории Истоксов. И еще желательнее конкретно в деревню Брощ, где и живет семья Райнера, протагониста оригинальной истории. В таком случае он убьет сразу двух пушистых зверьков. И Калет вполне возможно встретится в итоге с Райнером, и при этом Клара все еще будет жива. Любой, кто играл в оригинальную игру, знает, что деревня Брощ была совсем небольшой. А из реплик Райнера в игре можно сделать вывод, что все дети там друг друга знают вдоль и поперек. Проблема была лишь в том, станут ли отношения Калет и с нашим супергероем настолько же близкими, как и в игре. В итоге, покуда Клара жива, ему будет крайне трудно соорудить такую ситуацию, при которой Калет станет жить в одной семье с Райнером. В таком случае, он обдумывал возможность сделать из Калет просто друга детства, но... Но сколько бы Казуки не издавал свое заклинание, призыва хорошей идеи, те его упрямо игнорировали. И в такое вот время, когда он уже, казалось бы, на пределе, перед ним предстал некто иной, как Норман. Прошу прощения. На секунду Казуки подумал, что у него дежавю, когда перед его носом провели буквально такой же поклон, что и несколькими часами ранее. Чего и следовало ожидать. Хорошо натренированный дворецкий, это вам не хухры-мухры. Пробормотал про себя он, почувствовав прилив бессмысленного восхищения. Если что-то в том и отличалось от прошлого раза, так это две пачки бумаг, по одной в каждой руке. «Гарольд Сама, как вы себя чувствуете?» «Не беси меня, Норман, серьезно. Сколько раз повторять, со мной все в порядке. Чего ты хочешь?» «Это карты территории Стоксов и ее окрестностей, а также информация о поселениях на нашей и соседних территориях». «Норман Сан, good job!» Он сдержал сей крик радости, который разрушил бы весь его образ. Но если он даже и сказал бы что-нибудь, то перевелось бы это все равно что-то зловещее, вроде «Хо, а мы довольно резкие, прям как сам знаешь что». Что вообще трудно воспринять как комплимент. В любом случае, похоже, что лишь за несколько часов Норман собрал огромную такую кипу информации. Казуки решил не спрашивать, что тот сделал с работой, которой изначально должен был заниматься дворецкий в это время дня. «Молодец, возьми с полки пирожок. Ну и как ты собрался спасать ту дамзельку из драконьей башни?» «Возможно, с моей стороны говорить такое непозволительно, но я думаю, что будет идеально, если она переселится за пределы территории Стоксов». Сложно передать словами, какой для Нормана это был риск. Отсылать людей с территории значит намеренно уменьшить человеческие ресурсы, ровно как и доход от налогов. Впрочем, Казуки сейчас в последнюю очередь заботила потеря прибыли его дорожащей семейки. Но Норман об этом не знал. Он думал, что Гарольду будет неприятно, что его человеческие ресурсы и потенциальные налоги станут достоянием других дворян. Это можно было бы назвать гордостью благородного. «Вот как? И куда же ты собрался их отправить?» «Это сюда». Вот только услышав ответ Гарольда, настороженный Норман почувствовал укол весьма странного чувства, будто его ожидания предали. Гарольд серьезно просматривал принесенные Норманом документы, параллельно слушая его объяснения. Он был самой серьезностью. Казуки же на самом деле был несказанно рад предложению Нормана. Вот только сейчас его голова была забита тем, как он будет разбираться с одним проблемным обстоятельством, что теперь всплыло. Для миграции на другую территорию нужна просто куча вещей. И это вообще возможно, мигрировать на территорию других дворян? Для частных лиц каких-то особых правил нет. Однако, если мы вышлем ее с пустыми руками, то дальнейшая жизнь может быть тяжелой. Я считаю, что хотя бы минимальный багаж был бы... В таком случае необходимо использовать небольшую повозку. Естественно, повозку семьи Стоксов. А для проезда повозки дворян или торговцев необходим пропуск. Совсем необходимым, и если добавить еще и дочь, в итоге использования повозки не избежать. Тогда нужно что-то сделать и с разрешением на проезд. Серьезно, вся эта чертова затея с каждой секундой становится все проблемнее и проблемнее. Несмотря на все эти слова, его взгляд ни на мгновение не покидал документов. И Норман был удивлен увидеть, что Гарольд говорил о проблемах Клары и ее семьи, словно это само собой разумелось. Он думал, что Гарольд обычно безразличен к такому, как и его родители. Возможно, нет, должно быть, господин Гарольд даже в таком возрасте уже думает о своих людях. Разве он не сказал человеку, который предложил спасти Клару, взяться за дело лично? Если так думать, то все встает на свои места. К тому же, разве все эти россказни, что он, мол, собирается сделать из нее подопытную для своей новой магии, были не для того, чтобы спрятать ее в безопасном месте, поскольку ее собирались вот-вот зарубить? Не высказывая никакого недовольства от потери несущественного дохода и человеческих ресурсов, разве он не всерьез хочет ее спасти, при этом совершенно этим не кичась? Тем временем Казуки-то и сам думал, что для будущего безопаснее всего будет, если Клара сбежит в земли, на которые влияние дома Соксов не распространяется. Так что если бы он стал перечить плану Нормана, то ему и вправду впору было бы номинироваться на премию Дарвина. Казуки изначально хотел ее спасти. И, естественно, когда его попросили о помощи в сим нелегком деле, он желал лишь обнять комрада. Тем временем в душе Нормана поднялись весьма пылкие эмоции. И в то же время он почувствовал стыд за то, что сомневался в Гарольде. Он не должен был подозревать этого мальчика, который так много делал, чтобы спасти какую-то там служанку. Если сам мальчик был так серьезен, тогда и он должен приложить максимум усилий. И когда он об этом подумал, его тон стал не менее пылким, чем его чувства. В этом городке в следующем сезоне все время не хватает рук из-за наступающего фестиваля. В сравнении с территорией Стоксов стоимость проживания там высока, если у них не появится источника стабильного дохода. Что касается его мнения, Гарольд точно указывал на проблемы, основываясь при этом на документах. Трудно было поверить, что эти способности и знания принадлежали 10-летнему ребенку. Но внутри этого юного тела был студент университета, так что подобное было совсем неудивительно. Но вот Норман этого не знал, и потому не мог не подумать, насколько же одаренным ребенком он должен быть. Если говорить на чистоту, у Нормана не было ни малейшего положительного впечатления о доме Стоксов. Нынешний глава семьи и его жена были настоящими олицетворением принципа чистой крови и считали себя без преувеличения избранными. Они как на грязь смотрели на любого, кто не принадлежал к чистокровным дворянам, и даже за людей не считали своих подданных. Но он, ребенок этих самых двоих, был другим. Не поддавшись столь легкой и удобной атмосфере предрассудков, считая человеческую мораль вовсе не пустым звуком, у него был склад ума, сопоставимый с опытным и прошедшим через многое взрослым. На этом все. В конце концов, горячая дискуссия продлилась больше 2 часов. Виднеющийся в окне кусочек неба был уже окрашен красным. Из этого обмена с Норманом Казуки также заметил кое-какие детали, о которых раньше даже и не думал. Итак, переезд матери и дочери в деревню Брощ по большей части было делом решенным. Они все еще колебались насчет дня, когда стоит привести план в исполнение. Когда он играл в оригинальную игру, ему казалось, что прошло не так уж и много дней перед тем, как Гарольд убил Клару. Самое раннее это случилось той же ночью, самое позднее – 2 днями позже. Если каких-то сильных отсрочек не будет, то на оригинальную историю это повлиять должно не сильно. Но для перестраховки план было решено исполнить в пределах 3 дней, включая сегодняшний. Это также было сделано для того, чтобы у его родителей не возникло сомнений, почему это он так долго с этим тянет. И тем не менее, исполнить этот план сегодня же, учитывая который сейчас час, было уже нереально. Тогда завтра? Или, по крайней мере, послезавтра? Норман? Слушаю. План мы исполним завтра ночью. Насчет пропуска я что-нибудь придумаю. До тех пор же закончу все приготовления. Слушаюсь. Хоть волнение неизбежно тянуло за собой и колебания, и нерешительность, Казуки все же решил действовать завтра. Учитывая характер Гарольда, он убил бы Клару в тот же день, то есть сегодня. Он решил, что лучше как можно плотнее держаться течения оригинальной истории. Когда Норман ушел и в комнате остался единственный человек, сидящий в лучах заходящего солнца, он начал симулировать в голове диалоги, что ему предстоит провести сегодня и завтра с утра до самой ночи. Эта игра и правда была на сложности хардкор, где ошибки просто непозволительны. Ведь он в ответе за жизнь человека. Поэтому он, естественно, не мог не нервничать. И чтобы сбросить с себя эту нервозность, Казуки непрерывно повторял свои симуляции. Он занимался этим до самого ужина, когда его полностью поглощенное сим-занятием сознание наконец вернули к реальности. Пришло время узнать, стоят ли его усилия хоть чего-нибудь. За ужином. «Точно, отец, у меня есть просьба». «В чем дело, Гарольд?» «Похоже, что в Лидзе один кузнец недавно открыл магазин, и что мечи там, говорят, просто отменные. Я бы тоже хотел попробовать ими помахать». «Фумо, тогда, полагаю, стоит послать туда слугу, он купит тебе несколько тамошних клинков». «Это займет слишком много времени, я хочу меч сейчас. Чем раньше, тем лучше». «Гарольд и правда галантен. В будущем он непременно станет таким же великолепным дворянином, как и ты, дорогой». «Хо-хо-хо», – засмеялась его мать. Казуки же в душе не чаял, чего он вдруг стал галантным, просто желая себе меч, но возражать он, естественно, не стал. «Мама тоже не против, эй, можно ведь? Если у меня будет разрешение на проезд, то мы можем сразу же послать кого-нибудь за ними». «Похоже, Гарольд действительно этого хочет. Дорогой, это ведь всего несколько строк». «Хорошо, тогда завтра утром я напишу тебе пропуск». «Спасибо, папа». Если взглянуть со стороны на этот стол, заполненный смехом и семейной заботой, то можно подумать, что это и вправду любящая и счастливая семья. Но для окружающих их слуг это не та сцена, за которой они могли бы наблюдать с теплотой. Все знали, что эти люди смотрели на слуг лишь как на камни у дороги. Для них слуги были в лучшем случае невидимками. Они их просто не замечали. А когда замечали... Да, хоть эта семья и была их работодателями, они не могли назвать таких людей приятными. Холодная гармония, создаваемая разговорами с главой семьи и его женой, продолжалась до глубокой ночи. Но никто не знал, что вся эта сцена была подделкой. Кроме Казуки и Нормана. Глава 4. Часть 1. На следующий день в поместье стало вдруг как-то необычно оживленно. В основном благодаря двум вполне конкретным солдатам. Это были солдаты, осведомленные о вчерашних действиях Казуки. Чтобы избежать разглашения и грандиозного плана по спасению бедной Клары, у которой ничего не крали, Казуки подумал, что было бы неплохо ограничить число вовлеченных в дело людей. Поэтому вчера и нашел через Нормана этих двоих, которым, по словам Дворецкого, можно доверить работу, требующую конфиденциальности. Для Казуки это была удачная находка, но вот для солдат трудно сказать. Призванные ранним утром в комнату Гарольда, как только они с трепетом вступили в сию обитель малолетнего зала, думая, зачем они ему могли понадобиться, им вдруг рассказали о плане по спасению служанки. И пока они даже не поняли, во что ввязались, в них самих и в еще одного несчастного, их извозчика, была вбита одна простая истина. Если план провалится, и их кто-то раскроет, то белые тапочки им готовить никто не станет. Их так закопают. Поэтому-то один из солдат и носился так по поместью, что ужаленный. Другой же в это время не менее отчаянно бегал по городу. Единственный из троицы, кто мог мирно бездельничать, так это извозчик, работа которого начнется только ночью. «А, господин Гарольд, я принес все товары, что вы просили». «Забрось их в подземелье, только так, чтобы тебя не увидели. Как закончишь, возьмешь лошадь и своими глазами проверишь путь к тракту». «Но моя лошадь сейчас в городе, возьмешь еще одну из поместья. Только не порань, это вызовет подозрение. И вернись не позже заката». «Никакой пощады. Воплощение спартанских методов в теле младенца. Если хотите знать причину, Казуки и сам уже был на грани». Так что у него попросту не было ни времени, ни сил заботиться о подчиненных. Убедившись, что солдат направился к конюшням, Казуки возобновил свою тренировку по магии. Тренировал он низкоранговый огненный столб – Хибашира. Именно этой магией Гарольд убил Клару в оригинальной истории. Но на самом-то деле никто точно не знал, что там за магия в заставке была. Но среди игроков в основном ходили мнения вроде «Ох, это должно быть огненный столб». так что он тоже решил не быть Эмма и придерживаться наиболее вероятной версии. Проблема была в том, что хоть это и было, казалось бы, несущественно, но его заклинание оказалось не особо впечатляющим в плане огневой мощи. Вначале он и правда вообще не был уверен, что сможет использовать магию. Но, к его удивлению, ему это удалось с первой же попытки, чему он, безусловно, был чрезвычайно рад. Вот только взглянув как следует на результат, пламя возвышалось аж на целых 40 сантиметров с толщиной в алюминиевую кастрюлю. В оригинальной работе пламя могло с легкостью поглотить взрослую женщину, а во время боя этот столб огня вообще достигал 2-3 метра. Если это действительно принадлежало тому самому Гарольду Стоксу, то и для Казуки это было возможным. Ну, не то чтобы он собирался сжигать до смерти бедную женщину, так что Казуки и сам знал, что не было абсолютно необходимости в столь же разрушительной магии. Даже ради представления он мог бы и не активировать магию до такой степени, как было показано в сцене оригинала. Только вот здесь есть одна загвоздка. Если уж он собирался дать Кларе сбежать, то он попросту не мог показать труп служанки как доказательство. Так что ему нужно было достаточно огневой мощи, чтобы убедить всех, что от нее и пепла не осталось. Именно ради этого Казуки практиковался сейчас в магии, оставляя попутно черные следы на земле и опаленные листья на деревьях. Хоть место и было довольно просторным, но все же он был в лесу с довольно плотно растущими деревьями. Так что, постоянно оглядываясь и следя за тем, чтобы не начать лесной пожар, он непрерывно повторял по-настоящему однообразные и муторные действия. Фух, но даже этого ничтожества должно кое-как хватить. Его высокомерный тон не изменился, даже когда он говорил сам с собой. Похоже, что для Гарольда Стокса это и правда была обычная манера речи, а вовсе не показня, чтобы казаться более угрожающим. И пока он думал о таких вот глупостях, Казуки замаскировал окружающие следы так, словно здесь и правда что-то сгорело. Позже он может просто показать огненный столб и сомнений, почему исчез труп, возникнуть не должно. Если честно, он немного беспокоился. Или, скорее, его просто переполняло беспокойство. Поскольку от его решения зависит, жить человеку или умереть, он не мог допустить ни малейшей ошибки. В конце концов, даже если думать о них как об игровых персонажах, после того, как он сам обменялся с ними словами и испытал эти эмоции, для Казуки они уже ничем не отличались от самых настоящих людей. Он никак не мог смотреть на них как на игровые модельки. И сколько бы он ни готовился, сколько бы все ни просчитывал, уверенности уровня «теперь-то все точно будет хорошо» он, скорее всего, не достигнет никогда. Но на самом деле, для Казуки это было даже удачно. Когда он очнулся, то попал в мир, очень напоминающий игру, и на данный момент он переживал беспрецедентную ситуацию контроля чужого тела. В такой ситуации спокойным оставаться было совсем непросто. Но сейчас Казуки столкнулся со смертельным для людей кризисом. И раз уж он изо всех сил старается его преодолеть, то на всякие беспокойства о чем-либо еще у него времени попросту не осталось. Это можно назвать побегом от реальности, но неоспоримый факт был в том, что таким образом он и правду сохранял свою психическую стабильность. Если это сделать так, то действительно ли все получится? Есть ли какие-то дефекты в моем плане? Есть ли еще что-то, что я могу сделать? Поезд этих мыслей не останавливался ни на минуту, пока Казуки до самого заката был поглощен осторожными приготовлениями. И затем настала долгожданная ночь. По освещенному полной луной лесу некий солдат вел Клару. Теперь на ней был необычный для нее костюм горничной, но стандартная одежда, очень часто встречающаяся в городе. Днем Казуки послал солдата купить ее и сказал передать ей, чтобы та надела именно ее. Молчи. Он грубо перебил беспокоящуюся Клару. Казуки сам нервничал не меньше. На некоторое время в воздухе повисла звенящая тишина. Казуки, Норман, Клара и солдат А, тот самый, что вчера бездельничал на посту, А оказался в итоге надежным парнем, если верить Норману. Наконец, нарушил тишину доносящийся издалека стук копыт. Наконец-то. Из глубины леса со стороны города, разводя в стороны различную поросль, появился солдат в сопровождении двух лошадей. На одной из них сидела девочка. Завидев друг друга, Клара и девочка почти синхронно воскликнули. «Мама! Калет!» Клара крепко прижала к груди девочку, которую спустили с лошади. Из такой вот сцены в уголке его поля зрения Казуки принимал доклад солдата. «Простите за опоздание, господин Гарольд. Пересечь лес, таща за собой двух лошадей, заняло некоторое время, так что...» «Неважно. Тебя кто-нибудь видел, пока ты вел эту девочку? В городе или в лесу?» «С этим проблем нет, но, похоже, кто-то из работников поместья, что проживает в городе, как Лара, рассказал о некоторых обстоятельствах и слухи, и об ее казни уже начали распространяться». «Чшк!» Он непреднамеренно щелкнул языком. Теперь, когда об этом упомянули, это вроде бы и очевидно, но он так далеко и не подумал. Как и ожидалось, он все еще недостаточно спокоен. Но сейчас у него не было времени, чтобы волноваться о таких вещах. Он отложил свое самобичевание на более удобное время. Двое, что обнимали друг друга со слезами на глазах, он заговорил с ними ультиматумным тоном. «У вас, чертовых отродий, два варианта на выбор». Глава 4, часть 2. «У вас, чертовых отродий, два варианта на выбор». Перед носом у этих двоих Казуки поднял указательный палец. Первый – подохнуть здесь. На слова Казуки Калет издала звук, словно бы икнула. Клара же, напротив, прямо смотрела в глаза Казуки. Перед этими взорами он поднял второй палец. Второй – бросить эту землю и начать жить заново вне территории стоксов. На такое предложение, как и ожидалось, даже у Клары глаза разошлись, словно блюдца. Вне территории, другими словами, если они эмигрируют на территории других дворян, то дом стоксов не сможет больше вмешаться в их жизнь. А это значит полное освобождение. Если вы выберете второй вариант, то будет объявлено, что вы обе здесь и померли. Вам запрещается когда-либо возвращаться сюда, и любые прошлые связи будут разорваны. Вы меня прощаете?» Бормоча, словно бы в трансе, Клара промямлила эти слова. «За что?» В ответ же прозвучал лишь высокомерный вопрос Гарольда. Что касается Казуки, он хотел спросить. «Интересно, о чем это ты?» И с улыбкой притворится, что не понимает. Вообще-то, все это началось из-за того, что именно Гарольд врезался в Клару, которая поливала цветы и, поскользнувшись, упала и вымазался. Было очевидно, что этот инцидент в игре был невероятно тупым. Умереть из-за такого – это даже жалким не назовешь. Поэтому ненависть, что Калет испытывала по отношению к Гарольду в игре, была глубже самих костей. И уж тем более сам Казуки никакой обиды за это не держал, не говоря уже о том, что его сознание очнулось только после инцидента. «Выбирайте быстрее уже. Ну а если вас мое мнение так волнует, то для меня куда проще будет убить вас здесь и сейчас, не морочить, блин, голову. Мне очень жаль, но я хотел бы продолжить жить с этой девочкой. А то...» Если бы она сказала сейчас нечто вроде «пожалуйста, убейте нас», вся его работа и все приготовления пошли бы коту под хвост. И вообще, Казуки изначально не смог бы сжечь живьем женщину. «Фу, как скучно. Тогда берите это и уматывайте». Казуки достал их джутовый мешочек из нагрудного кармана и бросил им. Развязав же на нем шнурок и взглянув на содержимое, Клара одеревенела от очередного удивления. «Это... возмещение убытков. Только не лопачи, что не знаешь, что это значит». «Огромное спасибо, Гарольд Сама». Клара сложила руки на земле и дрожащим голосом выразила свою признательность. Правда, учитывая, что эти деньги ему дал отец, когда он просил себе очередную игрушку, принять такую благодарность для Казуки было довольно сложно. «Тебе я дам это». Словно пряча своего смущения, Казуки дал кое-что и Калет. Это был медальон с эмблемой рыцарского ордена Святого Короля, имитирующий крылья сабли, отдающие серебристо-обсидоновым леском. На этот предмет он наткнулся во время обыска своей комнаты. «Никогда с ним не расставайся. Всегда носи на шее. Только при этом условии я дам вам, ублюдкам, сбежать. Ясно?» «Да». Хоть и напуганная, но все же Калета кивнула. «Но если появится парень, что его захочет, отдай его. Но он должен быть твоего возраста и быть умелым. В обмен на это заставь его пообещать стать твоим рыцарем и защищать тебя. Всегда и везде». Ух. Калета явно была озадачена чрезмерно детальными приказами. Но даже если бы он и захотел все объяснить лучше, его переводчик это все равно не позволит, так что... И в столь критический момент внезапно пришла помощь от верных союзников. «Господин Гаральд говорит отдать этот медальон человеку, который будет тебя защищать». «Вот это перевод. Ты нанят». Думая так, Казуки силы сжал кулак и встал в позу победителя. Мысленно, конечно. И, наконец, осознав кое-как значение, наверное, безусловно, суперважных указаний, Калет серьезно кивнула головой. «Дважды». «Понятно, понятно. Тогда шуруй уже. Тратить на вас, ублюдков, в свое время просто невыносимо». Повернувшись, Казуки стал раздавать приказы своим солдатам. Они уже договорились, что этих двоих верхом на лошадях выведут к тракту солдаты А и Б, где дамы пересядут наконец в повозку и отправятся в путь. «Гаральд Сама, правда, спасибо вам огромное». Как раз перед тем, как забраться на лошадей, Клара и Калет глубоко ему поклонились и объявились ее, вслед за чем уехали. Несомненно, они были благодарны за то, что тот делал для них все, что только возможно. Но вообще говоря, именно Гаральд был первопричиной всей этой истории, так что благодарить его было как бы не за что. Конечно, если бы не Казуки, Клара могла бы уже умереть, но также, если бы не Гаральд, то они вообще никогда не попали бы в такую ситуацию. Причем даже я делаю это в собственных интересах, так что даже если вы не выразите свою благодарность, я... По крайней мере, уж гордиться он этим точно не сможет. Ну, все в порядке, раз уж Клара и Калет смогут теперь жить счастливо. Думая так, он на некоторое время отогнал от себя эти мрачные мысли. Теперь осталось только одно. «Норман, возвращайся первым». «Слушаюсь», — ответил Норман на приказ, поколебавшись на секунду. Глядя на задумчивое выражение Гаральда, он думал, стоит ли оставлять мальчика одного. Однако выражение того быстро вернулось к обычному спокойному. «В таком случае сейчас не время вмешиваться». Думая так, Норман решил отступить. Но он немедленно осознал, что это было ошибкой. Пока он неохотно направлялся к поместью, ветер донес до него голос Гаральда. И когда до него донесся изломанный шелестом листьев и скрипом веток голос, Норман замер. «Ха! Отвратительно! Ценит жизнь!» В еле слышном голосе мальчика задержалась насмешка над самим собой. «Никак! Простить!» Словно покаяние в грехах. «Жизнь бессмысленна! По крайней мере, если... смерть! Так ведь?» И все же в нем содержалась острота, что могла разрезать кости. Монолог 10-летнего мальчика. С умом не подстать ребенку, он спас мать с ребенком, и он, совершивший поступок, достойный высших похвал, теперь страдал. В одиночестве, где никто не мог его увидеть. Все кончено. Огненный столб. Громоподобный рев вместе с горячим воздухом разнеслись по ночному лесу. Колонна пламени, растущая все выше и выше, словно она была олицетворением чувств в душе Гаральда, свирепо полыхала. Словно дотла выжигая боль, скрывающуюся в этом маленьком теле. Конфликт в душе Гаральда. Увидев его отголосок и остолбенев, словно во сне, Норман не мог сдвинуться, пока, ступая по листьям и сучьям, к нему не подошел Гаральд. И увидев Нормана в таком состоянии, выражение того исказилось. «Чем это ты тут занимаешься? Я, кажется, приказал возвращаться». На этот раз это уже тон самого Казуки стал грубым. Это потому, что только что он произнес диалог из ивента. В месте, где никто не мог его увидеть, насмехаться над Кларой, которая давным-давно ушла, и разговаривать с самим собой, бормоча себе под нос странные фразы прямиком из словаря афоризмов Его Величества Восьмиклассника. Это была воистину постыдная пьеса, в которой самыми яркими красками играло его темное прошлое. Если бы это кто-нибудь услышал, он бы просто повесился или, по крайней мере, серьезно над этим задумался. Глава 4. Часть 3. «Чем это ты тут занимаешься? Я, кажется, приказал возвращаться». Тон Казуки стал грубым, Это потому, что только что он произнес диалог из ивента. В месте, где никто не мог его увидеть, насмехаться над Кларой, которая давным-давно ушла, и разговаривать с самим собой, бормоча себе под нос, это была постыдная пьеса, в которой самым яркими красками играло его темное прошлое. Если бы это кто-нибудь услышал, он бы повесился. Или, по крайней мере, серьезно над этим задумался. К тому же, если люди начнут думать, что Гарольд был печальным человеком с комплексом Чунь-Бьюи, то все закончится лишь разрушением его персонажа. Ему придется заткнуть любого, кто мог бы выдать его постыдное поведение, поскольку если нет, то в будущем это может привести к весьма проблемным ситуациям. Все, что здесь произошло, что бы ты ни видел и что бы ты ни слышал, забудь. Другими словами, ты заберешь эти знания с собой в могилу. Я не приму никакого ответа, кроме как «да». Словно решительно требуя ответа, он говорил все это Норману без запинки. Настолько он был отчаян, но это отчаяние имело совсем другой смысл в глазах Нормана. Настолько пытаться спрятать свою слабость, почему? Несмотря на то, что он всего лишь ребенок, насколько же тяжелую ответственность Гарольд сам пытается нести на своих хрупких плечах? Это отношение, достаточно упрямое, чтобы не полагаться ни на кого, было самим воплощением печали. Но Норман не мог сделать ничего, кроме как кивнуть. Еще раз взглянув на Нормана, Гарольд быстро зашагал прочь. Эта уходящая фигура выглядела невероятно уставшей. Возможно, Гарольд сам взял хороший пример с родителей. Пример того, как не надо поступать. И не имея никакой настоящей власти в данный момент, он пытался избежать прямой конфронтации, обманывая их. Кроме этого, ему попросту ничего не остается. Если из-за кого-то о его настоящих мыслях узнают родители, это непременно вызовет раздор в семье. Если бы Гарольд Сама был обычным ребенком, то он бы, скорее всего, так и схлестнулся со своими родителями. Но поскольку он был так умен, он, должно быть, понял, как сильно это повлияет на будущее, если он так поступит. Чтобы этого не допустить, Гарольд сам решил обмануть своих родителей и всех обитателей поместья. Поэтому никто из тех, кто имеет хоть какое-то отношение к дому Стоксов, и не знал настоящего Гарольда, скрывающегося за этой маской. Причина его обычного поведения не была бы ясна, если бы не эта случайность, и, скорее всего, ее не обнаружат и в будущем. Он, кто изначально осуждал этого мальчика, который, как оказалось, всегда сражался в одиночестве, не имел права что-либо ему сказать. Норман находил это невыносимым. «Нет, я не могу просто жалеть о прошлых ошибках и ничего не делать. Я до конца жизни буду сожалеть, что не сблизился с мальчиком за целые 10 лет. Но одними лишь сожалениями ничего не решить. Эти 10 лет бездействия... У меня нет другого выбора, кроме как искупить их, используя все оставшееся время, насколько хватит моих сил. До того дня, когда этот мальчик потеряет причину продолжать изводить свое доброе сердце под гнетом окружающего зла. Сколько уже времени они провели в этой качающейся повозке? Поглаживая волосы моей дочери, которая спала на моих коленях, как на подушке, я заметила, что небо уже начало светлеть. Рассвет должно быть уже близко. Во время заключения в тюрьме Клара думала, что казни ей было не избежать. Единственное, что у нее оставалось, это страх смерти и отчаяние из-за дальнейшей судьбы ее дочери. И спас ее из этого мальчик, который всего на год был старше этой самой дочери. Ради служанки, которую можно заменить сколько угодно раз, он отдал ей одежду, лошадей, повозку, а также огромное количество денег, чтобы они могли начать новую жизнь. И все это совершенно бесплатно. Родители Гарольда, которые называли ее низшим созданием, никак не могли ему этого позволить. Что значит, все это он сделал сам. Пока их вели к повозке, а двух солдат они услышали, как именно мальчик их спас. Сперва он сказал, что хочет меч знаменитого кузнеца из Лидзе, и получил разрешение на проезд. Он отдал его извозчику и сказал, чтобы тот, притворившись, что направляется в Лидзе, выехал рано утром и спрятался в лесу недалеко от тракта и подальше от города. В это время двое солдат в гражданской одежде отправились в город, чтобы арендовать лошадей и собрать необходимые товары. Благодаря этому мы целый день носились по городу как сумасшедшие. Натянуто улыбаясь, но все же чувствуя некоторую гордость, сказал один из солдат. И затем, когда они достигнут Броща, Клэр и Калет останутся в деревне, в то время как повозка и один из солдат продолжат свой путь к Лицу. Это не будет выглядеть подозрительно, поскольку на кратчайшем пути от территории Стоксов к Лицу как раз-таки и лежит деревня Брощ. Путь должен занять 4-6 дней, так что один день задержки также был в пределах погрешности. Тогда, достигнув Лидза, они не смогут купить меч, ведь деньги на меч Гарольд отдал им. Когда Клара задала этот вопрос, извозчик с трудом попытался сдержать смех. Когда же она спросила, что его рассмешило, он сказал, что впервые услышав этот план, задал точно такой же вопрос. Ему ответили: «Ты что, не просто ублюдок, а тупой ублюдок? Разве нельзя просто купить какой-нибудь дешевый меч?» Видя, как извозчик рассказывал об этом с мягкой улыбкой на лице, она почувствовала, что в этих словах содержалась какая-то доброта. Это оставило у нее глубокое впечатление. Жизнь Клары никак нельзя было назвать благословенной или даже спокойной, но все же рождение Калет и встреча с Гарольдом, она думала, что эти два события были просто незаменимы в ее воспоминаниях. «Клара-сан, вы спите?» «Нет, что-то случилось?» «Отсюда уже можно увидеть деревню Брощ». Услышав слова извозчика, она выглянула из-за его спины. В ярких лучах восходящего солнца и укрытая утренним туманом, перед ней предстала сияющая деревня Брощ. «Мы прибудем как раз, когда солнце полностью взойдет. Как насчет отдохнуть немного до этого?» «Спасибо за беспокойство, но я хотела бы посидеть здесь немного, чтобы выжечь этот момент в своей памяти». «Вот как?» «Ну, эти чувства, я их понимаю». Клара, извозчик и двое солдат, их сердца были одурманены этой сценой, похожей на иллюзию. Этим видом деревни, словно благословлявшей новую жизнь Клары и Калет. Глава 5. Слушая доклад Гарольда, его родители не сомневались, что Клара и ее дочь были мертвы. Они едва ли могли даже заподозрить, что их сын им солжет. Хоть их сын и убил только что женщину и ребенка, видя, как они его за это лишь экстравагантно расхваливали, говоря что-то вроде «У тебя просто талант к магии», Казуки подумал, что эту пропасть между ним и его родителями он, наверное, не покроет за всю жизнь. Похоже, они не избавятся от подобных моральных ценностей, он никогда не сможет разговаривать с ними на чистоту. Но поскольку они слепо ему поверили и не сомневались ни в едином его слове, он подумал, что пока этого будет вполне достаточно. Пока можно сказать, что план по спасению Клары и Калет удался. По правде говоря, здесь он должен порадоваться, но встретившись с новой проблемой, у Казуки было не так много времени на подрасслабиться. Все, что он мог, это молиться, чтобы Калет действительно сблизилась с Лайнером. В любом случае, что волновало Казуки, так это все растущее недовольство населения из-за политического давления семьи Стоксов. Если коротко, все можно свести к слишком высоким налогам. Поскольку территория Стоксов, за исключением возвышающейся горной гряды на северо-востоке, состояла из большого количества полей, а также через нее проходил тракт прямо рядом с городом, то ее можно считать довольно прибыльной в плане перевозок. Поблизости не было морей, но невдалеке текла река, сформированная горными ручьями, и с северо-запада на восток простирался лес, так что эта земля также была пригодна для лесоводства. Циркуляция людей и денег была хорошей, а природа обильной. Естественно, процветали как главные производства, так и вторичные. Однако, поскольку территория Стоксов была не очень большой, они не могли извлечь всю выгоду из этих благ. Развитый небольшой городок. На этом все и заканчивалось. И такую самоуправляющуюся территорию семья Стоксов обложила весьма тяжелым налогом. Для горожан, живущих около центра города и имеющих сравнительно высокий доход, это не создавало таких уж проблем. По крайней мере, налог заплатить они были в состоянии. Но вот для людей, живущих в предместьях, занимающихся сельским хозяйством, это было тяжким бременем. В особенности в последние года. Под натиском частых природных катаклизмов количество собранного урожая было довольно низким, что снизило доходы, и фермеры нередко оказывались в убытке. Поэтому с ферм поднимались голоса, умоляющие временно уменьшить налоги. Но для этой парочки прислушаться к ним было столь же вероятно, как для Гитлера прислушаться к нуждам евреев. Напротив, они лишь усиливали давление, говоря: «Если будете надоедать, мы еще сильнее повысим налоги». В общем, решали эту проблему они лишь угрозами. В игре также были разговоры о том, как население страдало от давления сверху, но не было ничего конкретного. Без документов Нормана Казуки, скорее всего, и сам ничего не заметил бы. Если текущее состояние дел продлится достаточно долго, то в некоторый момент накапливаемое недовольство неизбежно взорвется. Это будет первая ласточка, символизирующая начало падения дома Стоксов. Но для Казуки, что бы ни случилось с этой семейкой, он особо печалиться не станет. Но вот вероятность того, что он будет во все это втянут, была чрезвычайно высока. Так что он попросту не мог сидеть сложа руки. «Простите, чем это занимаетесь?» Высунул голову из дверного проема, даже не дожидаясь ответа, никто иной, как сообщник, который помог со спасением Клары, извозчик Зен. В последнее время хоть для него и не было никакой работы, он словно был вовлечен во все, чем бы Гарольд ни занимался. И насколько бы грубой ни была речь последнего, если не считать сухого смешка, его это, казалось, совсем не заботило. Зену было 19. Молодой парень из того же поколения, что и Казуки. Также среди мужского населения поместья его возраст был ближе всего к Гарольду, и сам Казуки считал его человеком, с которым он мог с легкостью поладить. Он был чем-то похож на собаку, или лучше будет сказать, что характер Зена заставлял людей чувствовать дружелюбие к нему. И вот сейчас он склонил голову набок, видя эксцентричное поведение Казуки. Хоть мы и назвали его эксцентричным, но на самом деле он просто записывал прогресс роста растений на полуметровом балкончике, расположенном у окна. «К тебе это не относится, дверь закрой уже». «Отто, это как-то попахивает секретом». Закрывая за собой двери, Зен, как и ожидалось, выдавал собакоподобные замечания. Что касается его отношения, его в лучшем случае было можно назвать невежливым. На балкончике располагалось около 20 горшков с растениями, разделенных на три группы. Три вида растений. Отчего-то рост некоторых образцов превосходил остальные. Клубни перезвона и блуна, а еще красный груд. Вы их есть собираетесь, когда они вырастут, что ли? Хочешь, чтобы я вырезал твои внутренности и запихнул вместо них один из этих горшков? Может, стоит дать их тебе съесть? «Нет, спасибо. Если так и продолжится, то, возможно, мы вообще никогда не сможем расслабленно поговорить». Пока он был подавлен этой мыслью, рука Казуки на мгновение не прекращала записывать результаты наблюдений. Как Сэн и сказал, все это были съедобные вещи. При этом перезвон был одной из трех самых популярных культур на территории Стоксов. «Ха, а здесь их как-то по-другому выращивают, не так ли?» Совсем оказалось неиспуганным предыдущее заявлением Казуки, Зен спросил с видом крайней заинтересованности. Железное сердце или стальные нервы? Что бы то ни было, но он уж точно был довольно гибок в общении. Восхищаясь параллельно с Зеном, который, казалось, обладал стойкостью уровня боксерской груши, Казуки поднял стеклянную бутыль. Некоторые из них политые водой, смешанные с этим, а некоторые нет. В руке Казуки держал вещь, хорошо знакомую каждому, кто играл в Bravehearts – полупрозрачную голубоватую бутыль. Эта штука была крайне полезна, но только в начале игры. Жидкость, удваивающая восстановление выносливости. Она называлась зельем жизни. Зелье жизни для овощей? Зен никогда не слышал о подобной технике выращивания культур. Но те, которым дали зелье жизни, были, очевидно, больше и сочнее. Глаза Зена выразили настоящий шок, когда он понял ход мысли Казуки, который совершенно не был связан каким-либо здравым смыслом. Но для самого Казуки это была просто очередная мыслишка. В системе Bravehearts существовала такая штука, как алхимия. Смешивая различные ингредиенты, можно было получить различные полезные вещи, но некоторые ингредиенты просто нельзя было достать, не вырастив их самостоятельно. Более того, даже если выращивать ингредиенты согласно инструкции, поскольку вероятность вырастить именно необходимый ингредиент была чрезвычайно низка, игроки вспахивали целые поля с намерением получить какие-либо зацепки. В конце концов, стал известен метод повышения урожайности, когда используешь зелье жизни или более высокоранговый эфир, и игроки, которые этим занимались, начали разбрызгивать всяческие зелья, и не только, восстановление по своим полям. Казуки был также одним из таких игроков. Чтобы протестировать, можно ли это использовать и здесь, через Нормана Казуки заполучил горшки, почву и семена, а также и само зелье жизни, срок годности которого уже потихоньку истекал на складе. Но выращенные при помощи зелья жизни культуры, хоть и правда росли куда быстрее, но они засыхали еще до того, как могли дать урожай. Так что он начал разбавлять его водой. Пришлось сделать множество попыток, прежде чем было найдено нужное соотношение. Казуки оторвала несколько красных грутов и бросила их Зену. «О-то-то! Ешь! Сырым, что ли?» Ловко поймав их, Зен даже не пытался скрыть неприятного выражения на лице, выслушивая приказ Гарольда. Тот понимал, что эти чувства среди всех известных казуки овощей, вкус грута был ближе всего к луку. Хоть его и можно есть сырым, но, похоже, обычно его готовят путем нагревания. «Можешь проклинать свой длинный нос за то, что он так и норовит влезть в чужие дела». «Эй, ну!» Возможно, сдавшись, Зен, более не сопротивляясь, укусил красный грут. «Шаку!» – раздался удовлетворенный звук. «Н!» Проглотив грут, Зен вдруг возбужденно воскликнул. «Что это? Он куда слаще обычного и просто абсурдно вкусный!» Довольно приятно увидеть такую реакцию. Что этот метод возымеет такой эффект, это превзошло даже ожидания Казуки. Хотя это и радостный просчет, но все же мнение одного лишь Зена немного маловато. «Возьми это на кухню и возвращайся, когда скормишь это поварам. Их мнение по поводу вкуса, различия с обычными грутами, стоит ли выставлять их на рынок и так далее. Спроси их обо всем этом. Есть!» Зен поклонился так, что послышался звук разрезаемого воздуха. Но поскольку в левой руке он все еще держал груты, это вызывало скорее диссонанс. «Что же касается того, где ты это достал или чьим приказом следуешь, это секрет, так ведь? Я понял, Гарольд Сама». Ответ Зена сопровождался улыбкой от уха до уха. Его оценка мальчика по имени Гарольд уже полностью изменилась после ранее выполненного плана по спасению. До сих пор он думал о нем лишь как о чрезвычайно высокомерном, эгоцентричном, тупом мелком отроде. Но похоже, что он лишь притворялся таковым с какого-то рода целью. Настоящий Гарольд был скорее полной противоположностью этого. Добрый, думающий о людях с более низким статусом, у него были как эмоциональная зрелость, так и мудрость. Узнав это, он больше не мог воспринимать сквернословие Гарольда никак иначе, как лицемерие. В некотором смысле можно сказать, что это была единственная детская черта Гарольда. Например, когда вот так просто ввалился в его комнату и начал болтать о том о сём, не считая небольшой брани, Гарольд, похоже, вовсе не был недоволен. А учитывая его возраст, он, по идее, должен был уже уметь представление о таких вещах, как социальный статус. Если это был какой-нибудь близкий друг детства, тогда ладно, но Зен ведь впервые с ним заговорил всего пару дней назад. И когда такой человек выказывал столь непочтительное отношение, он, казалось, совсем не возражал. Он вел себя так, словно совершенно не заинтересован во всяких реверансах. Для Зена такой Гарольд Стокс был весьма приятен. И теперь было очевидно, что Гарольд опять пытался что-то сделать, на этот раз с этим красным грутом. Естественно, это было что-то, до чего он, не имеющий никаких знаний, не сможет даже додуматься. И Зен был рад помочь, в какой бы форме эта помощь ни выражалась. Глава 6. Часть 1. Ну, я пошел. Итак, получив приказ Гарольда, Зен в приподнятом настроении вихрем вылетел из комнаты. Поскольку он не знал, откуда у Зена весь этот энтузиазм вдруг взялся, он мог лишь склонить на бок голову в недоумении. Будет хорошо, если его не напортачит из-за всей этой излишней энергии. Думая так, он почувствовал некоторую тень беспокойства. Но если верить суждениям Нормана, то ничего плохого произойти не должно. Убедив себя таким образом для разнообразия, он решил начать свою тренировку по фехтованию, которая уже постепенно становилась повседневной практикой. Это был мир РПГ. За пределами поселения людей обычно рыскали монстры. Чтобы выжить в столь опасном мире, естественно, некоторый уровень силы просто необходим. А если он хочет когда-нибудь вырваться из этого водоворота несчастий и избавиться от мишени на спине с надписью «Гарольд Стокс», то сила ему уж точно пригодится. Он вообще хотел бы избежать любых драк, но согласно игре, это будет попросту невозможно. Поэтому, чтобы приготовиться к непредвиденным бедам, он начал имитировать фехтование. Когда он отправился на задний двор, держа в руках меч, купленный Зеном в Лидзе, и убедившись, что вокруг никого не было, он начал реализовывать тренировочное меню, которое сам же и придумал. Крепко схватив рукоять обеими руками, он поднял меч над головой и быстро опустил вниз. Из-за этого положения он переключился в левый хват, развернул правую руку вправо-вверх по отношению к левой и, используя правую ногу как ось вращения для разворота всем телом по часовой стрелке, он рубанул слева направо. Это была самая базовая комбинация, которую Гарольд использовал в игре. Эта серия ударов активировалась, когда кнопку атаки нажимали трижды подряд. Казуки, у которого даже опыта кендо не было, не мог судить, будет ли эта атака вообще хоть сколько-нибудь эффективной в настоящем бою. Но пока что он думал начать с нее. Вначале, по примеру тренировки взмахов кендо, он тренировался, шагая вперед и рубя сверху вниз. Но представив настоящий бой, он посчитал, что практиковать движение из игры и то будет эффективнее. И когда уже прошло около месяца с начала таких тренировок, его тело постепенно начало привыкать к самим движениям, делая их своими. Впрочем, это была скорее заслуга Гарольда, а не Казуки. Если так подумать, хоть Гарольд и был нижайшим из ублюдков, преодолеть лабиринт в одиночку и схватиться с целой группой героя, он был довольно таким выдающимся ублюдком. Если я так и продолжу тренироваться, то, возможно, заполучу силу, не уступающую его. От таких мыслей я немного даже взволнован. Даже встретившись лицом к лицу с такой иррациональной ситуацией, Казуки все же остался фанатом Брейвхёртс вдоль и поперек. Хоть он и вселился в самого презренного человека оригинальной истории, когда он понял, что сможет использовать те же умения, что и в игре, он не мог подавить бешеный стук своего сердца. С решимостью и азартом, как источником вдохновения, Казуки молча продолжал взмахи мечом. Маленький мальчик, махающий мечом для взрослых, если смотреть со стороны, то эта сцена может показаться довольно странной. Изначально он вообще не смог бы им нормально взмахнуть, но феноменальное тело Гарольда это компенсировало. Хотя Казуки и сам этого не замечал. Итак, мальчик по имени Гарольд как-то вдруг оказался невероятным. Предоставление помощи в исследовании культур и повышение урожая, тренировки по фехтованию и потакание своим родителям, с тех пор, как это стало его рутиной, прошло примерно полтора месяца. Примерно в то же время, когда все растения у него под окном стали толстыми и сочными, приготовления к следующему шагу наконец были завершены. Сегодня Казуки позвал в свою комнату стройного мужчину в очках. Выглядя где-то на 30 с плюсом, возможно, из-за острого взгляда, но он казался довольно-таки холодным и бесчувственным. Его звали Джейком, и он был одним из тех, кто заведовал финансами в доме Стоксов. Даже обычно недружелюбный и неразговорчивый Джейк был весьма ошеломлен ситуацией, в которой вдруг оказался. Всего в комнате было три человека – хозяин комнаты Гарольд, слуга-ветеран Норман и Зен. «Сядь». И это первое, что он услышал, войдя в комнату. Норман, находящийся по диагонали за Гарольдом, передал тихо сидящему на стуле Джейку несколько страниц. «Читай». «Хорошо». «Что за черт тут происходит?» Недоумение Джейка все продолжало расти. Однако, взглянув на страницы и начав читать содержимое, его взгляд изменился. Там содержалась детальная финансовая ситуация дома Стоксов. Эти числа могли бы спокойно вогнать в вас депрессию, но, к несчастью, Джейк уже привык к такому их виду. «Есть ли какие-нибудь серьезные ошибки во вступлении?» «Нет, никаких». «Не то что ошибки. Это была полная копия составленного Джейком же финансового отчета. И он тщательно проверял, были ли в составленном документе какие-либо дефекты. Возможно, его позвали сюда предъявить хоть какое-нибудь ложное обвинение по поводу содержащихся здесь данных?» Такого рода мысль промелькнула в его голове. «А то». Но вопреки его ожиданиям, Гарольд тяжело вздохнул. Не похоже было, чтобы ему вообще собирались возражать. Если бы его попросили описать это, то голос Гарольда звучал так, словно был сыт по горло. За последние несколько лет финансы дома Стоксов вообще не вылезали из красной зоны. Основная тому причина – это бессмысленное расточительство, поскольку мои родители хотели поважничать. Резервы, собранные предыдущим поколением, и высокие налоги кое-как это компенсируют. Но даже этого надолго не хватит, и к тому же давление на население будет только продолжать расти. Какие-то возражения? Я осознаю, что все движется именно в этом направлении. Эмоции Джейка никогда нельзя было так просто выдавить на поверхность, но внутри он был на грани паники. Он, конечно, был поражен, что столь юный мальчик смог полностью понять содержание финансового доклада. Но, что важнее, он вообще не смог понять намерения, стоящего за этим вопросом. Будучи старшим сыном главы дома, сам Гарольд критиковал своих родителей. Джейк просто не знал, как себя вести в такой ситуации. Глава 6. Часть 2. Будучи старшим сыном главы дома, сам Гарольд критиковал своих родителей. Джейк просто не знал, как себя вести в такой ситуации. В замешательстве Джейк посмотрел на Нормана. Но тот просто стоял за спиной Гарольда со спокойным выражением, и не было похоже, что он как-либо ответит на этот его взгляд. Хоть сейчас ситуация не срочная, но когда-нибудь как сам дом Стоксов, так и население не смогут более поддерживать свое существование. Но для вас, ублюдков, будет даже лучше, если дом Стоксов падет. Прошу, не говорите так. Если кто-нибудь это услышит, то может подумать, что вы замышляете бунт. Пока что Джейк решил занять безопасную позицию. Однако, с точки зрения Казуки, эти слова не обязательно были неверными. Он не думал ни о чем столь вопиющем, как создание внутренних расприй, чтобы украсть пост главы дома, и он даже не думал идти на все ради сохранения дома Стоксов. Честно говоря, ему будет плевать, даже если дом разрушат до основания, как и в оригинальной истории. Если он вместе с таким окончанием просто исчезнет с полотна истории и станет обычным простолюдином, то он этому будет только рад. Конечно, лучшим для него решением будет как можно быстрее вернуться в свой собственный мир, но он пока не нашел ни единой зацепки для этого, так что он отложил этот вопрос на потом. В любом случае население. Если доходы от сельскохозяйственной отрасли не увеличатся, то вполне очевидно, что вскоре мы просто обанкротимся. Джейку нечего было ответить. То, что сельское хозяйство на территории Стоксов уже начало приходить в упадок, было действительно правдой. Из-за высоких налогов люди начали либо искать себе другую работу, кроме сельского хозяйства, либо вообще покидать территорию Стоксов. Если этот поток не остановить, то вскоре доход сельскохозяйственной отрасли упадет значительно. И совсем не ясно, станет ли в таком случае глава уменьшать налоги. Джек, по крайней мере, не верил, что этот человек примет такие меры. Он, скорее напротив, увеличит сборы еще сильнее и будет вышкребать деньги откуда только можно. Господин Гарольд понял это. С какой стороны ни посмотри, а это не та проблема, над которой будет корпеть 10-летний паренек. По логике вещей, для него даже прочесть правильно финансовый отчет должно быть крайне сложно. Но для этого мальчика перед ним казалось, что что-то такого уровня даже стеной назвать нельзя. И Джейк немедленно это понял. «Поэтому-то я тебя и позвал, оставляя инспекцию сельскохозяйственной отрасли на тебе». «Что вы имеете в виду?» «Зен». «Да-да». В ответ на слова Гарольда Зен открыл окно, что вело на балкон, подобрал горшок с красным грутом и со стуком поставил его у Джейка перед носом. И вновь, будучи не в состоянии понять, что происходит, глаза последнего превратились в точки. «Это...» «Ну-ну, без лишних слов, посмакуйте красный грут, выращенный лично Гарольдом Сама». «Ты слишком много болтаешь. Если уж он тебе так нравится, то, может, хочешь стать для него удобрением? Простите». «Гарольд Сама?» «Если ему пришлось бы вдруг откровенно выразить свои мысли в этот момент, то это было бы... почему?» Он не понимал, почему Гарольд выращивал овощи у себя в комнате, равно как и не понимал, почему Гарольд хотел заставить его их съесть. Но при всем при этом, если уж его вот так поставили перед фактом, то он уже никак не мог отказаться, так что он робко надкусил этот груд. «Сладкий? А то! Какого хрена ты-то такой гордый?» Глядя, как Зен совершенно не выказывает должного уважения Гарольду, внутренности Джейка похолодели, но тот просто взялся за виски, словно был впечатлен этим Зеном. «В любом случае, то, что ты только что съел, я вырастил своим собственным методом. И мне нужны твои услуги, чтобы распространить этот метод». «Почему я?» «Чтобы вести этот метод, естественно, понадобятся деньги и, в зависимости от ситуации, особое оборудование. Раз ты располагаешь полным знанием о финансах стоксов, и как инспектор также хорошо знаком с остальными аспектами, я решил, что ты идеально подходишь на эту роль. Естественно, расчет необходимых расходов, когда будут определены необходимые материалы и их количество, приемлемо ли устанавливать различные оборудования, или выдвигать предложения, чтобы удовлетворить некоторые условия. Все это Джейк действительно может сделать». Точка зрения Гарольда была логичной. Проблема была в том, возможно ли вообще применить новый метод выращивания культур. В сравнении с обычными, есть этот груд было невероятно просто. Можно с уверенностью сказать, что если выставить это на рынок, то спрос будет прекрасный. Но если затраты на производство будут такими же или даже больше рыночной цены, то смысла в этом, естественно, не будет. Будут также фермы, которые уже находятся на грани и будут просто не способны выдержать начальные расходы на производство. Это огромная проблема для настоящей реализации этого метода. Похоже, ты не так уж туп. На молчание Джейка после просьбы о сотрудничестве, чем обидеться, Гарольд скорее выразил восхищение. Казуке нужны именно люди, которые способны вот так думать своей головой, а не слепо соглашаться на что угодно под давлением начальства. Казуке был осведомлен лишь о том, что было отображено в игре, и на людей вроде Джейка и Нормана, которые могли бы заметить проблемы, которые он бы проглядел. В дальнейшем он будет сильно полагаться. «Если это может помочь улучшить состояние дел, то я буду рад помочь. Насколько это в моих силах, но ты не можешь с готовностью согласиться, поскольку только-только услышал об этом, так? Если бы на моем месте был мой отец, то он, наверное, в ярости сказал не перечить или в худшем случае бросил бы тебя в подземелье». Слушая эти слова, Джейк одеревенел. Как и ожидалось, в конце концов, он сын своего отца. Только вот Норман с Зеном от чего-то натянуто улыбались. «Ну, это естественная реакция. Если бы ты с готовностью согласился, не спросив даже деталей, я получил бы еще одного Зена, и моя головная боль только увеличилась бы». «О чем это вы?» «О том, что тебе стоит мозги почаще включать». «Вы ужасны». Игнорируя легко впавшего в депрессию Зена, Казуки продолжил. «Вот теперь начинается серьезный разговор». Глава 6, часть 3. «Ну что ж, как пожелаешь. Позволь тебя проинформировать. Ключом ко всему станет это». Показав зелье жизни, Казуки начал свое объяснение. Его план состоял в следующем. Метод выращивания культур путем удобрения их зельем жизни временно назвали ЗЖ-методом. В настоящий момент из 3 оттестированных овощей у всех ускорился рост и улучшился вкус. Тем не менее, они не станут это вдруг тестировать сразу на всех полях. Для начала они устроят пробный забег в некоторых фермерских домах. Главная тому причина – уменьшить финансовые потери в случае неудачи. К тому же это может спасти бедные хозяйства, для которых даже одна ошибка может стать фатальной, или которые не могут себе позволить выделить землю для ЗЖ-эксперимента. Даже если ЗЖ-метод и удастся удачно применить, нужно будет еще сдержать рост разницы между богатым и бедными хозяйствами. Хорошо бы, если это удастся сделать за счет зелий, хранящихся на складе стоксов, и которые уже можно списать из-за срока годности. Благодаря им же начальные затраты на эксперимент будут минимальными. За последний месяц Гарольд уже множество раз повторял процесс, и самым главным преимуществом ЗЖ-метода остается весьма высокая скорость роста. До такой степени на самом деле, что это можно даже назвать странным. В случае красного грута, например, он обычно созревает меньше, чем за 2 месяца после посадки семян. Но если ему давать зелье жизни, то это занимает от 5 до 1 недели. Хотя в игре, если посадить семя и переночевать в гостинице, то уже на следующий день можно было собирать урожай. Но ожидать такой скорости и здесь – это все же перебор. В любом случае, с такой-то скоростью Казуки посчитал, что даже маленькие поля смогут приносить доход. Сбор урожая через 5 дней? От столь шокирующей новости даже обычно спокойный Джейк поднял голос. Невероятно, такое открытие можно назвать революционным. Но из-за этой же скорости нужно соблюдать осторожность, чтобы не перестараться. Почему? Если на рынок выбросить дешевые высококачественные товары в большом количестве, то она обвалится. В результате есть вероятность, что фермерские хозяйства за пределами территории стоксов просто раздавят. Хоть ЗЖ-метод и был немного дороже традиционных, из-за высокой скорости роста за короткое время можно произвести большое количество продукта. Если производство пойдет как надо, то с ускоренным созреванием культур, даже выставив цены ниже обычных, все еще можно будет получить прибыль. Поэтому главной причиной того, что план пока сосредотачивался на малых хозяйствах, была безопасность Казуки. Защита собственной жизни прежде всего. Например, если факт, что именно Гарольд изобрел ЗЖ-метод, будет обнародован, то без сомнений многие станут его ненавидеть. И если его столь присластившиеся к деньгам родители прознают про это, то они наверняка монополизируют ЗЖ-метод. Чтобы этого избежать, Казуки подумал, что начать с малого и ограничить количество собираемого урожая было довольно-таки неплохой идеей. А затем, постепенно наращивая производство и накопив некоторые сбережения, можно будет протестировать ЗЖ-метод и на других культурах. Сейчас было известно соотношение 1:1 воды и зелья жизни для красного грута и перезвона, а также 7:3 для блуны. Так их будет легко выращивать, и вкус будет отменным. Когда же блуне давали 100% зелья, рост был такой, что если посадить ее утром, на закате уже можно собирать урожай. Но от этой идеи отказались, поскольку когда Зен взял их на кухню, там сказали, что вкус плохой. Другими словами, в зависимости от разбавленности зелья, скорость роста и вкус будут различаться. Если подобные аспекты протестировать на обычных культурах, то доход от сельскохозяйственного сектора также стабилизируется. Эту работу можно назвать и закладкой фундамента для будущего источника капитала. Обычно такое дело нужно бы начинать со сбора группы экспертов, но для этого ему придется обсудить это со своим отцом. Но Казуки в голову пришел образ ослепленных золотом родителей, и он не хотел сеять раздоры среди фермеров и также не хотел ненужной обиды со стороны дворян. Даже если скрыть это до самого конца было невозможно, он хотел хотя бы улучшить финансовое положение фермерских хозяйств до такой степени, чтобы в итоге они сами могли закупать необходимое количество зелья жизни. Вдруг это осознав, внимательно слушающий объяснение Джейк уставился на Гарольда с открытым ртом. Даже у Нормана было похожее выражение. Зен же дремал, не в состоянии уследить за ходом разговора. Игнорируя Зена, Казуки не понимал, что происходит с выражением этих двоих. «У вас, придурков, что, хобби такое? Корчить идиотские рожи посреди разговора?» «Простите, я просто был поражен его содержанием». «Хотя уже и слышал об этом до некоторой степени, но я просто восхищен, насколько вы все продумали». «Если вы будете настолько восхищаться идеей дилетанта, то это, наоборот, меня беспокоит». У Казуки не было никаких профессиональных знаний в экономике или менеджменте. Пока все, что он сделал, это предоставил план в самых общих чертах. Отныне им придется ставить на него ограничения и оттачивать детали, но теперь он обеспокоился, можно ли положиться на этих двоих. «Скажу сразу, кивающие дятлы мне не нужны. Если нашли какие-то острые углы, сразу же на них указывайте, ясно? Иначе сердце Казуки просто не выдержит такого давления». Эти чувства передались Норману и Джейку в несколько ином виде. В столь юном возрасте сделать революционное открытие, которое может изменить ход истории, и обладать интеллектом, а способным выдать реалистичный политический план, кроме того, не возгордиться и быть строгим к себе, обладая ненасытным желанием к саморазвитию. Не обращать внимания на легкие деньги и славу. Обладать глубокими чувствами и сильным желанием спасти людей. Гарольд – человек, рожденный возвыситься над людьми. Интуиция, близкая к убежденности. Он излучал такую харизму, что ты бессознательно хотел за ним следовать. Ну что ж, последнее подтверждение. Джейк, ты станешь моими руками и ногами? На этот вопрос у него не осталось даже тени намерения покачать головой горизонтально. Я использую все свои силы ради Гарольда Сама. Если хочешь быть полезным, работай ради населения, а не ради меня. Они слабаки, которые помрут, если не сделать хотя бы этого. Высокомерен до самого конца, но всегда работающий ради слабых. Такая жизнь несла в себе больше гордости, чем либо другая. Глава 7. Часть 1. Если тебе все ясно, то начинай немедленно. Норман, составь все, что я только что объяснил, в документ, чтобы убедить народ. Если есть какие-то неясные моменты или места, которые тебя беспокоят, без промедления спрашивай. Слушаюсь. Джейк, раздели смежные фермерские хозяйства по масштабу производства настолько равномерно, насколько это вообще возможно. Я укажу поле, где нужно будет начать выращивание культур. Так что тебе об этом беспокоиться не стоит. Слушаюсь. Раз уж он им столько сказал, то, кажется, обо всем остальном позаботятся эти двое. Они выглядят способными. Пока он больше ничего не может сделать, подумав так и опершись на спинку стула, его взгляд встретился со взглядом Зена, который все еще был в комнате. «Что?» «А мне что делать, Гарольд Сама?» – спросил Зен сияющими глазами. «Но, к сожалению, у него не было больше работы, пока они не прибудут на место». «Ничего. Или точнее, возвращайся уже к своей собственной работе». «Казуки-то вообще Зена не звал». Раз уж он, как обычно, шатался по комнате, Казуки просто посылал его со всякими мелкими поручениями. «Сегодня у меня выходной. И на кой хрен ты тогда сюда приперся?» Пнув Зена, радостно поднявшего большие пальцы, он выставил того из комнаты. И во вновь пустой комнате он глубоко вздохнул. Итак, первая стадия завершена. Все, что осталось, это дождаться, когда Норман и Джейк закончат со своей работой. Он не знал, сколько это займет, но пока что он свободен, по крайней мере, на неделю. Но стоило ему об этом подумать, как вдруг всплыла новая проблема. Это случилось за ужином. Отец Гарольда прямо за столом вдруг уронил бомбу. «Гарольд, твой партнер по браку был решен». Единственная причина, по которой Казуки не начал фонтанировать соком, которая в этот момент был у него во рту, это то, что он уже знал, что у Гарольда была невеста. Но даже так он не мог скрыть удивление, поскольку он все свое время уделял той куче проблем, которая грозилась в любой момент похоронить его под собой, и напрочь забыл о существовании невесты Гарольда. «Партнер по браку? И кто это?» Даже чувствуя бесстыдство этого, он спросил в ответ в такой же манере. «Дочь семьи Сумираги. Точнее, это лишь помолвка, но этот брак усилит род Стоксов». «Ох, как замечательно!» Его родители посмеивались при поднятом настроении. Конечно, для этих двоих приверженцев принципа чистой крови эти новости будут весьма приятными. Дом Сумираги был одним из благородных домов, которые стояли у основания этой страны. И с того времени и до сих пор их связи с королевством были крепки. Если они породнятся с таким домом, тогда престиж дома Стоксов, поддерживающих принцип чести крови, значительно возрастет. Итак, они говорят, что непременно хотят с тобой встретиться. Скоро мы отправимся на территорию Сумираги. Наглая ложь. Он кое-как спромокся остановить себя, чтобы не сказать это. Но Казуки, который был знаком с оригинальной историей, знал, что Сумраги были вовсе не в восторге от этой помолвки. Изначально между домами Стоксов и Сумраги была подавляющая разница в статусе. Даже так, причина, по которой эта помолвка вообще случилась, заключалась в сценарии оригинальной истории. «Ха, погодите-ка, возможно, эта фаза...» К тому времени, как вся информация оформилась в его голове, в ней зародилась просто гениальная идея. Раз уж они заговорили о помолвке, то некоторый урон дом Сумираги уже получил. Однако этот урон все еще должен быть минимальным, поскольку все это происходит еще до начала оригинальной истории. Если Казуки вмешается сейчас, то возможности остановить расширение этого самого урона должно быть предостаточно. Кое-как это повлияет на историю. Так что здесь нельзя переусердствовать. Но раз уже это касается человеческой жизни, он решил, что не может просто пройти мимо, ничем не пожертвовав. Скоро это когда? Следующие 2-3 дня. Ха! За такой короткий срок он не сможет собрать все необходимые материалы. Особенно были проблемы вещи, которые можно получить лишь в виде дропа с монстров. Но в отличие от игры, где что-либо купить можно было лишь в ограниченном количестве магазинов, раз уж в этом мире есть экономическая активность, то есть вероятность, что эти вещи были все-таки в ходу. Если подумать, даже собрав необходимые предметы, он ведь не сможет продемонстрировать их эффекты лишь на территории Сумираги. В таком случае лучшее, что он может сделать, это написать все заранее в письме и послать семье Сумираги без ведома своих родителей. Закончив есть, Казуки сразу же ушел в свою комнату и начал вспоминать рецепт создания определенной пудры. Хиссоп, анис и клык годуна. Трава шаталка. И что там еще было? Если не ошибаюсь, там было что-то похожее на традиционные китайские лекарства. Алхимия в Брейвхёртс была не только для зелий полезна, но и для оружия с доспехами, а иногда даже для машин, поэтому в ней было огромное количество различных комбинаций. Даже для Казуки, который забил ими свою голову до отказа, было довольно сложно вспомнить детали. В конце концов, он припомнил примерно 5 рецептов и, пока не забыл, записал их в письме дому Сумираги. Когда же он закончил, уже наступило утро, и солнечные лучи ослепляли его через окно. В результате, как и планировалось, через 3 дня Казуки вместе с письмом впервые в жизни ехал в карете, направляясь к территории Сумираги. Все путешествие заняло 9 дней. Если бы они не разбивали лагерь на всю чертову ночь и не делали крюки, чтобы заехать как можно в более количество высококлассных гостиниц, то оно было бы на несколько дней короче, но с ними был высококлассный глава дома Стоксов, в конце концов. Но, по крайней мере, они не повстречали никаких сильных монстров, раз уж не путешествовали ночью, когда те наиболее активны. И Казуки даже не пытался спрашивать отца, все ли будет в порядке с его работой, поскольку путешествие в оба конца займет целых 3 недели. Итак, поскольку проблема в пути не возникла, кроме, конечно, великолепного времяпровождения наедине с отцом, они в конце концов прибыли в поместье Сумираги. Деревянная архитектура невольно заставляла сравнивать их со старояпонским стилем. С краев крыши свисали красные фонари, откуда-то со двора доносился звук бамбукового фонтана, и над всем этим возвышалась завораживающая сакура. Это место было просто переполнено японским вкусом. По сеттингу клан Сумираги был таким себе представителем восточного стиля. Так что не только поместье, но и весь город был чисто в японском стиле. «Добро пожаловать! Господин и мадам вас ждали! Прошу за мной!» У главного входа их поджидал седовласый старик. Учитывая его одежду и манеру у себя держать, Казуки посчитал, что не был обычным слугой. Итак, под его руководством они вошли в поместье. Глава 7. Часть 2. «Добро пожаловать. Господин и мадам вас ожидали. Прошу за мной». У главного входа их поджидал седовласый старик. Учитывая его одежду и манеру у себя держать, Казуки посчитал, что он не был обычным слугой. Итак, под его руководством они вошли в поместье. «Я как-то все никак не могу успокоиться из-за этого разувания в доме. Даже с этими штуками, называемыми домашней обувью. Поскольку такова культура дома Сумераги, прошу проявить и понимание». Рядом с жалующимся отцом Казуки поставил свою обувь в привычной для него манере. И уже сделав это... «А это ведь не похоже на Гарольда», — заметил он. Однако, раз уж никто, казалось, не заметил, он вздохнул с облегчением. Затем старик наконец остановился, пройдя по открытому коридору чуть ли не половину поместья. «Господин, я привел господина Хейдена Стокса и его сына господина Гарольда. Прошу, входите». Мрачный, но спокойный голос донесся с другой стороны бумажной двери. Старик сел на колени и отодвинул дверь в сторону обеими руками. За ней оказалась просторная комната в японском стиле, размером где-то с 20 татами. За деревянным столом в центре комнаты, плечом к плечу, сидели трое. Посередине находился нынешний глава дома Сумераги Тосуку Сумераги. Справа от него сидела его жена, Кайоми Сумераги. Вообще, этой паре идеально подходили эпитеты «мягкая» и «тихая», а также они были просто переполнены добротой. Однако в данный момент их можно было назвать лишь мрачными. И в конце концов, звезда сего торжества, сидящая справа от Тосуку девочка, лицо которой не выражало ровным счетом ничего. Черные волосы не спадали на ее плечи, розовая заколка, хорошо сочетающаяся с этими волосами, и светло-зеленое кимоно с длинными рукавами. Старшая дочь дома Сумераги, Эрика Сумераги. Эй, у нее ведь даже свет из глаз исчезает. Об энергичности тут даже говорить нечего. Учитывая, как она одета, казалось, что она была просто куклой. Она не была достаточно юна, чтобы невинно радоваться этой помолвке, и она не была достаточно зрела, чтобы, спрятав свои истинные чувства, просто надеть улыбающуюся маску. Похоже, вот такой был результат того, что она кое-как переварила данную ситуацию. Но настоящая она была иной. Эрика, как намекает ее имя, была изящной девочкой, улыбка которой напоминала прекрасный цветок. Поскольку Казуки знал это, у него сжало в груди. Это именно из-за него у 10-летней девочки было такое лицо. Но опять-таки, никто кроме него не сможет вернуть ей ее улыбку. Будет жаль, если она приведет в таком состоянии следующие 8 лет, пока не встретится с протагонистом. «Это ведь наша первая встреча, не так ли? Я нынешний глава дома Сумераги, Тосуку Сумераги. Я Гарольд Стокс, приятно познакомиться». Обменявшись приветствиями, Казуки сел на подушку. Неожиданно даже его рот может излагать учтивые слова. И с началом диалога он обнаружил кое-что неожиданное. «Большое спасибо, что проделали к нам столь долгий путь. О чем вы, это лишь естественно». Главы обоих домов начали разговор вполне нормально. По крайней мере, не казалось, что из-за этой встречи двух сторон в комнате повиснет опасная атмосфера, и они уставятся друг на друга с неприязнью. Чувствуя некоторое облегчение, Казуки начал наблюдать за ситуацией, пытаясь в ней разобраться. По сути, пока Тосуку и Хейден болтали, обмениваясь, казалось, пустыми фразами этикета, Кайоми время от времени показывала элегантную улыбку, которая совершенно не походила на поддельную. Поскольку эта помолвка была устроена их родителями ввиду политических причин, Гарольду и Эрике здесь, по сути, делать было нечего. «Итак, Эрика-чан, а Гарольд-то довольно красив, не так ли?» «Да, очень». Хейден в шутку спросил Эрику, и ответ последовал мгновенно, причем чрезвычайно бесцветным тоном. «Простите, Стокс сама. Похоже, девочка немного нервничает». Тасуку смягчила это, но чем нервничает, это скорее был тон, в который, казалось, вообще не вкладывали эмоций. Но просить ребенка справиться с ситуацией по-взрослому – это все же немного чересчур. И саму цель такого ответа, Хейдена, это, казалось, совершенно не волновало. Ну, растеряться, когда твоего жениха выбирают в таком возрасте – это естественно. Даже Гарольд не исключение. Да, поскольку я впервые встретил настолько милую девушку, как Эрика-сан, я тоже нервничаю. Раз уж больше половины из этого правда, не то чтобы Казуки льстил. Но поскольку, в отличие от Эрики, его манера разговора содержала более чем достаточное самообладание, то это все же могло показаться лестью. Хоть его тон и изменился, но, похоже, далеко не полностью. Это было словно мальчик по имени Гарольд вообще не имел ничего общего с кротостью и скромностью. «Ну что же, дорогой, раз уже они проделали весь этот путь, то почему бы не оставить Гарольда и Эрику наедине, чтобы они могли поговорить?» «О, отличная идея!» Хейден прямо подпрыгнул от предложения Кайоми. «Теперь начнутся серьезные разговоры по поводу помолвки». Для Кайоми было невыносимо заставлять свою дочь, которая это просто ненавидела, выслушивать их. Такого рода беспокойство происходило из самой материнской любви. «Верно. Эрика, покажи Гарольду Куну поместье. Так, чтобы вы могли вернуться к ужину». «Хорошо. Гарольд Сама, прошу за мной». Однако для Казуки это был подарок свыше. Ему не придется специально вмешиваться в разговор, чтобы создать такую ситуацию. «Это честь для меня». Встав, он последовал за Эрикой и покинул эту комнату в японском стиле. Теперь настал переломный момент для Казуки.